Она присела на табурет около стола, недалеко от двери. Алик варил кофе, она ждала. Эта пауза была нужна обоим. Алик ждал, когда Димка завершит свои вводные процедуры и удалится спать. Но не тут-то было. Он вылез из ванны, свежий, радостный, присоединился к ним. Кофе пить не стал. Димка пил чай и сканировал обоих. Алик этот взгляд знал хорошо. Только бы от переизбытка восторга Димка не начал шутить. Он все испортит. Ему необходимо сосредоточиться и все сделать с осторожностью хирурга, не прикасаясь к старым ранам. Эл пила кофе, потом Дмитрий напоил ее молоком. Он помнил, что Эл его любит, а Алик уже забыл. Наконец Димка зевнул и собрался уходить со словами: «Я лягу на полу в большой комнате. Так, быть, оставлю тебе диван». «Ложись там, я спать не буду», — ответил Алик. «Сам предложил», — пожал плечами Дмитрий и ушел. Эл сидела за столом, вращая пустой стакан из-под молока. Алик стоял у окна, смотрел на нее. Быть может, она возмутится или как-нибудь по-другому отреагирует на его пристальный взгляд. Он искал первую фразу для начала разговора. Эл поняла, что придется объясняться. Никто не требовал объяснений, потому что не чувствовал за собой такого права. Алик имеет право. Он ждал, что она первой начнет разговор. «Я знаю, что вам Тиамид помог, то есть тот, кого я знаю, как Махали». «Он сказал настоящее имя», — кивнул Алик. Эта ничего не значащая фраза была как спасение. «Трудно было вернуться?» — спросила она раньше, чем он задал этот же вопрос. «Странно. Прежде я не встречал другого человека, способного пересечь пространство, как ты. Он смог вернуть нас назад в ту точку, где я встретил Кику. Он понял, как продолжить разговор. Прости за обман». Над ним, как дамоклов меч, висела вина за то, что Эл застряла в этих мирах из-за его малодушия. Тогда решение казалось гениальным, задача сложной, достойной попытки. Все обернулось потерей Эл. Эл поняла, о чем он думает. Много раз с момента возвращения она замечала, что, не обладая прежними возможностями, она получала способность точно оценивать состояние собеседника. Способность не требовала ни малейшего усилия. Знание приходило само мгновенно. «Алик, это была дерзкая и опасная попытка. И удача, если бы не мое упрямство, ты бы увел меня. Теперь считать ошибки не имеет смысла. Все закончилось. Я вернулась». Эл посмотрела ему в глаза и кивнула для убедительности. «Вернулась». Нет, перед ней Алик, который ничего общего с фантомом из видения не имеет, кроме схожей внешности. Того чувство вины не мучило. Взгляд обжигал нервы откровенностью его чувств. Словно он признавался в любви каждое мгновение. Она видела тот образ, который хотела бы видеть. Силы острова и схожие силы миров играли ее подсознательной тягой к нему и облекали в идеальные формы то, что в реальности далеко от идеального. Но что значило признание, что он имени ее не знает? Эл отвлеклась, а Алик это заметил. «Я вернулась», — повторила она. «На каких условиях? И надолго ли?» Вопрос вызвал у нее удивление. Эл сложно удивить, она показывала эмоции только, если они имеют вес для воздействия на ситуацию и собеседника. Эл отлично знает, какую силу имеют эмоции. Почему тогда удивилась? «Я лишилась прежних способностей. Срок не ограничен. Хочу верить, что навсегда», — ответила она. Она виновато улыбнулась ему. «Извини, что растерзала в клочья твое сердце. Я очень виновата перед тобой. Зато и пострадала». Она осталась спокойной при этих словах. Вот истинная Эл. Если признание, то в лоб, без витиеватостей. Она хочет, чтобы он принял ситуацию, но как? «А владыка?» — спросил он. Эл догадалась, что его сдержанность отнюдь не обида. Что-то сидит у него в душе, он держит дистанцию, потому что существует некоторое заблуждение. Вопрос тому подтверждение. «Не уверена, что он смирится с моим уходом, но выбирал не он, а я», — уверенно заявила она. «А у тебя был выбор?» «Я его завоевала. Это был честный поединок. Мне повезло на одно мгновение раньше оказаться в нужном месте, в нужное время. Я нашла выход из миров и ушла». «Ты сбежала?» «Нет, я ушла». «Как долго это продлится?» Эл остановил его жестом, посмотрел внимательно. «Что происходит? Что ты знаешь, чего не знаю я?» Алик подавил смешок и отвернулся к окну. Стало больно. Говорить об этом больно. «Тиамид говорил со мной. Он достаточно ясно объяснил, при каких условиях ты можешь возвратиться. Димка этого не знает, потому его щенячьей радости можно позавидовать. Эл, я не могу быть просто другом. И смириться не могу, что ты принадлежишь другому. Эл привстала бесшумно, отодвинула табурет, чтобы не нарушить эту напряженную тишину. А точнее, говори точно, потребовала она. Вмешательство Тиамида сказалось довольно далеко, и Эл не приветствовал это влияние. Он сказал, дословно, что ты сможешь уйти из миров только временно, при условии, что станешь супругой владыки. Он сказал это, стараясь произносить на одном дыхании, стиснул руками подоконник. Эл выпрямилась. Вот в чем дело. Она подняла глаза к потолку, улыбнулась, потом посмотрела ему в спину. Интересно, он чувствует взгляд? Может ли после Хиома ощущать так, как она могла когда-то? Ох, ну и трудно же ему. Пауза затягивалась, он смог расценить молчание как подтверждение. Эл приблизилась, встала у него за спиной, потом обняла его за талию, ткнулась в его спину лбом. У него бешено билось сердце. И маги, бывает, ошибаются. Я скорее сгорела бы в пекле Нижнего мира, чем согласилась стать владычицей. Она сделала паузу, собираясь с духом. Если бы не ты, я бы не возвратилась. У меня не хватило бы сил. Потому что я люблю тебя. Глупо надеяться, что довольно просто появиться, признаться в чувствах и вернуть потерянное прошлое. Эл надеялась, что он не отчается окончательно. Он молчал, осмысливал ее слова. Когда кольцо ее рук сомкнулось, он почувствовал боль в спине. Такой эффект мог произвести очень уставший человек, измотанный. Это последствия временного скачка? Он в силу способности легко отличал уставшего человека от бодрого. Такая потеря силы имела долгосрочные последствия. Теперь он знал о разных силах, энергиях и своих способностях больше, чем когда-либо. Странное поведение Эл после возвращения с войны было оправдано. Способности были палкой в двух концах. Видимое могущество было таковым для профанов. Он ощущал, как горит кожа на спине. Ее прикосновение вызывало боль. Он сосредоточился, чтобы не высвободиться. Потом он удивился, как она не свалится с ног от усталости. Где ее сила, которую он видел во время путешествия в мирах владыки? И тут Алик осознал подлинную цену ее возвращения. Эл тем временем отпустила его и отошла назад. Ей был виден пейзаж за окном в красках еще раннего утра. А ведь совсем недавно была ночь, светало быстро. Она отвлеклась от мысли об Алике. Эл вдруг пришла на ум картина из видения. Даже если бы за этим окном была осень, как она смогла вспомнить, то вид не совпал бы с тем, который она видела на острове. Окна квартиры выходили на одну сторону, ошибки не было. Почему именно теперь она вспоминает фантом из ее видения? Реальный Алик стоял к ней спиной в похожих синих джинсах и в черном свитере. Тот был обнажен по пояс, словно только что проснулся. Он утверждал, что видел ее во сне. Ей бы спросить теперь о настоящего, но она ощущала неудобство и решила повременить с подробностями. Эти иллюзии не имеют отношения к реальности. Сейчас она так и подумала. Тогда откуда сожаление, что реальный Алик холоден? А как иначе может быть? Эта встреча самая трудная. Она хотела разыскать его раньше Димки, но не нашла. Постояла под окнами квартиры его родителей 4 часа. Подняться не решалась. Знала, что там ее ненавидят. Потом оказалось, что Дмитрий, когда общался с родителями, представил дело так, что они с Аликом работают вместе. Пришлось соврать, что она вернулась первой, а он заканчивает работу. Эл надеялась, что он почувствует на расстоянии ее присутствие, а потом сообразила, что ему не найти ее. Даже если мог, у нее другие энергии теперь не узнает. Так что он естественным образом оказался в списке последним. Прошло только несколько мгновений, как разомкнулись ее объятия. Он стал поворачиваться. Он лишился ее ощутимого присутствия и испугался, что она воспринимала его молчание как отказ принять ее нежное отношение. Он окончательно очнулся от шока и хотел снова видеть Эл в ее новом качестве. «Почему, если бы не я?» «Я не смог тебе помочь», — сказал он. Эл перевела на него взгляд. Она дернула бровями и не расслышала его вопрос. Она только что думала о чем-то отстраненном. Неужели он упустил момент? Нельзя отпускать ее. Он шагнул к ней, глубоко вздохнул. Волнение снова захлестнуло его, и мысли смешались. Эл ощутила, как его руки медленно смыкаются на спине. Ей пришлось положить руки ему на плечи. Я так хотел. В тюрьме не решился, потому что был уверен, что обречен. Я не хотел, чтобы осталась боль. Я много раз причинял себе боль. Эл поняла, о чем он говорит, о поцелуе. «Я не могу без тебя», — продолжал он. «Ты словно проросла во мне. Я не могу с собой ничего сделать». Это действительно как болезнь, словно живу наполовину, чувствую наполовину. А другая спит или мертва. Не мертва, если я вспоминаю, что люблю тебя. Я не могу от тебя отказаться. Я тебя ему не отдам. Больше не отдам. Он обнял ее крепко, даже слишком. С момента возвращения объятий было достаточно, но эти были самыми желанными для нее. Эл пропустила мгновение, когда он начал ее целовать. Она ответила с опозданием, с радостью, что слова больше не нужны. Опять по краю сознания проскользнуло воспоминание о фантоме, и ум успел сравнить тот отчаянный поцелуй во время ее ранения с тем, что происходило теперь. В том поцелуе она потерялась, словно растворилась. Сейчас была страсть, неудержимое чувство обретения любимого человека. Но она осталась собой. Слово «человек» было важным. Возможно, тогда восприятие великое окутало все магическим ореолом, придавая происшествию смысл превыше простого действия. Эл прогнала сомнения и отдалась новым ощущениям. Он оторвался от ее губ, улыбнулся, глаза сияли счастьем. «Элька, Элька», — прошептал он и опять обнял ее. Дмитрий выскользнул в приоткрытую дверь комнаты, стараясь не шуметь. Ему так сильно хотелось пить. До двери соседней комнаты было 2 метра. Поскольку он не застал Алика спящим, а в квартире было подозрительно тихо, его кроме жажды замучили сомнения. Дмитрий приоткрыл соседнюю дверь, к счастью, обошлось без скрипа. Он просунул голову в проем и заглянул в другую комнату. Его лицо расплылось в счастливой улыбке от увиденной картины. На маленьком узком диване, раскладывавшемся вперед, в одежде спали Алик и Эл. Он видел спину Алика, который обнимал девушку, словно защищая ее. Ему пришлось оторваться от этого идиллического зрелища, жажда уже была сильней. Так же бесшумно он прокрался в кухню. Он наливал воду в стакан, так отвернув кран, чтобы шум воды был не слышен. Выпив до капли воду, он посмотрел на стакан, а потом поднял его в руке, словно факел. Поднял глаза к потолку и произнес, шевеля губами, но про себя он кричал громко, как только мог себе вообразить. «Она вернулась! Аллилуйя!» И еще раз воздел руку вверх в жесте ликования. Конец книги.